Глава 38. Девушки что-то скрывали. Я пристально рассматривал их ауры, они были нестабильными, как у подростков, у которых только-только пробуждается магия. Допустим, Ранди ее действительно лишь начала чувствовать, а Агнес вела она себя довольно странно, я бы сказал, залихватски, и совсем не обиженно, словно ей море вдруг стало по колено. Не припомню ее такой. Последствия шока? Или в самом деле хапнула энергии от Ранди без блокиратора и опьянела? Подобное бывает с неопытными менталистами, когда вмешательство в чужое, более мощное сознание или волшебство дает хмельную побочку. С одной стороны, звучало логично, с другой, мне все это не нравилось. Очень. Тем временем Агнес, сидя рядом со мной в санях, весело болтала и блистала знаниями. «Между прочим, ты в курсе, что нагам не страшна ментальная магия? У них совсем другой разум. На него мы воздействовать не можем. Не боишься?» «Нет», — соврал я. «Не боятся сильных врагов только дураки или умалишенные. На самом деле и на нагов можно косвенно повлиять, особенно если они примут человеческий облик». Ранди посмотрела на меня понимающе. В ее взгляде я обнаружил кое-что новое и нахмурился. Могла ли пробуждающаяся магия хендеров проявляться голубоватыми всполохами в радужках, как у менталиста? Черт, а вот про хендеров и спросить не у кого. Возница попался нам удалой, олени отдохнули, так что ехали мы быстро. До деревни оставалось не так уж много, а там и до замка рукой подать. Близился час икс. Лес в снегу был монументально тих. Казалось, только мы и разговариваем в белой чаще, да еще похрапывают олени и скрипят сани. И я снова поймал себя на чувстве, что все это не к добру. Вообще все. Может, не так уж и правильно было заявиться ночью к военным, которых вызвала мама, и объявить, что я жив, здоров и никем не похищен? Пусть бы примчались. Конечно, я переговорил с командиром гарнизона, узнал интересные подробности, кое-что раздобыл, но я четко осознавал, что в Розендорфе война не нужна. Солдаты не маги против нагов и хендеров станут просто пушечным мясом. Ведь в Байесе удивительно мало магов состояло на службе королевства, а я считаю, что любая жизнь стоит того, чтобы ее сохранить по возможности дольше. Мы и так живем неоправданно мало. К тому же с хендерами у меня уговор, и выполнить его в их интересах. К тому же я отлично помнил, что речь по-прежнему идет о моем отце, поэтому посторонних свидетелей привлекать не стоило. Если я не справлюсь сам, никто не поверит в то, что я не замешан. И мама... Я вздохнул. К ней у меня было много вопросов, тех, которые задавать не хотелось, но придется. Внезапно Агнес стало плохо. Она, сломя голову, бросилась в кусты. Аура ее заплыхала огнем, как при острых отравлениях и высокой температуре. Я кинулся искать воду, и тут перед санями упало на дорогу дерево. Ловушка, сразу понял я. Олени вздыбились, рванули в разные стороны. Я едва успел выскочить с саней и выдернуть Ранди. Мы покатились кувырком, сани перевернулись, возницу придавило. Багряные яблоки, бутерброды в фольге, колбаса россыпью, румяные пирожки из корзин усеяли снег. Пролился алым пятном из бутылки вишневый сок. Я вскочил на ноги, помог Ранди, бросился к придавленному вознице, но аура его потухла. Грудь сдавила. Какая нелепая смерть! Я распрямился, переключаясь на перегей. Все это не случайность. Кто гадит? И вдруг меня обдало жаром, словно из печи. Лето посреди зимы обрушилось на нас в мгновение ока. Снег под ногами начал таять так быстро, словно время ускорили. Там, где только что был белый наст, раскисла рыжая грязь с краплениями травинок. Сосен обрушились мокрые хлопья, мгновенно растаяв и облив нас дождем. «Что происходит?» — всплеснула руками Ранди. Волосы прилипли к ее лицу, юбки стали тяжелыми. Небольшое пространство леса вокруг нас полыхало красной магией концентрированного тепла. И я, наконец, рассмотрел через перегей, что за ельником по правую сторону работал магически тщательно замаскированный стихийник. «Ах ты ж тухлая тварь!» Мгновенная концентрация, Ментальная серебряная стрела сквозь защиту, удар в мозг. Стихийник упал. Готов. Но вряд ли он был один. Где-то завыли волки. Олени, беснуясь, взревели и потащили во враг перевернутые сани. «Держись рядом!» — крикнула я Ранди. «Агнес!» Я обернулся к кустам, выискивая ее ауру, но Агнес там не было. Лишь пульсировала энергия маленькой зверушки у корней дерева. «Черт, да куда она делась?» Я схватил за руку замершую от страха Ранди. Горячий ветер больше выпускать было некому, его остатки столкнулись с морозными потоками воздуха, нас окружил крошечный локальный туман. Мокрая одежда облепила тело, стало мерзко и холодно. «За мной!» — скомандовал я. «Ищем Агнес!» В быстро охлаждающемся воздухе я почувствовал присутствие, волну мощной магии рядом. «Там!» — одними губами выдохнула трясущаяся Ранди и показала пальцем мне за спину. Я обернулся. Из воздуха материализовался Наг. Желто-зеленая кожа с чешуйками из-под плаща, жирный кольцами хвост в грязи, что-то металлическое сверкнуло из-под полы с золотым орнаментом. Явно тот самый, с площади, лягушка поганая. «Решил браслет вернуть? Ты немного не вовремя», усмехнулся я, мысленно раскручивая облако ментальной защиты вокруг нас с Ранди, расширяя его до места, где предположительно была Агнес. Одна за другой, где-то очень далеко за деревьями, вспыхнули ауры людей и одного мага, но рассматривать было некогда. Внимание мое требовалось здесь. Глаза Нага вспыхнули нечеловечески зеленым светом. «Руку протяни, маг. Наденешь браслет и пойдешь со мной, куда скажут. Никто не пострадает», — шипело склизкое чудовище, угрожающе увеличиваясь в размерах. «Поздно. Уже пострадал», — мотнул я головой на мертвого возницу. «А ты, как я посмотрю, мороза боишься? А от тепла пухнешь? Или гороху на ярмарке переел?» С мертвенно-зеленой вспышкой над головой Нага появился широкий клобук, на котором шевелились тонкие призрачные змеи. Наг хвостом сделал выпад в нашу сторону. Подхватив сзади в охапку Ранди, я подпрыгнул высоко, как только мог. Почти подлетел, задействовав ресурс на полную. Мы перекрутились в воздухе, жирный зеленый хвост промелькнул ниже. Рванул вверх петлей ловить нас, но уткнулся в нижнюю часть серебряного кокона. Тот приподнялся над землей, когда мы прыгнули. Наг сделал пас. Хвост удлинился, пытаясь захватить нас в кольцо, как анаконда жертву. Воздух — родственная менталу стихия. Он насыщен эфиром, а мы с ним и работаем изначально. Я сплел чары. Воздух между нами и Нагом затвердел, превратился в броню из непробиваемого стекла. Мысленный рывок. Стеклянная стена острым краем силы воткнулась в землю. Кусок хвоста с брызгами крови остался на нашей стороне. Наг со скривившимся от боли лицом упал на противоположный. Я приземлился, чуть не перевернулся через Ранди, устоял и ее вернул на ноги. А она окоченела от страха, как кукла с расширенными глазами. И где-то там Агнес, которой, судя по гаснущей ауре, совсем плохо, или до нее добрались уже там. Наг зашипел. Начал подниматься, увеличиваться в размерах. Ментальное стекло между нами треснуло, пошло паутинкой и рассыпалось на землю. Но мне повезло, что без стихийника снова начало холодать. «Зад заморозить не боишься, змееморда?» — крикнул я, создавая новую защиту и преграду из сгущающегося воздуха. Наг разбил и ее зеленой вспышкой магии сверху. Уже огромный. Он возвышался над нами, как водонапорная башня. Рванув на себя Ранди, я принялся отступать к кустам, в которых исчезла Агнес. Подчиняясь боевому заклинанию, мой щит из отвердевшего воздуха начал расширяться и крепнуть. Я вплетал в толщу загустевшего воздуха штрихи серебряной магии так быстро, как только мог. Вдох. Я остановил поток мыслей в своей голове и перевел концентрированное внимание, а с ним и магию, из перигея на кончики пальцев. Холод облепил меня с влажными тряпками. Ранди за спиной фоном что-то причитала. Я не слышал, я был одним потоком. Барьер должен был напитаться моей энергией. Взмах чешуйчатых рук Нага, зеленые вспышки, не пробил. «Сдавайся, маг!» – прошипело чудовище. Хвост его снова удлинился, закручиваясь кольцами перед атакой. Удар в нашу сторону. Я автоматически отлетел вправо, перекинув Ранди. В кончиках моих пальцев пульсировала вся сила, какую только можно было собрать в одну точку. В следующее мгновение я толкнул на Нага закаленный магией щит из окаменевшего воздуха. Прозрачная глыба рухнула вниз. Наг повалился, подминая жирным, желто-зеленым туловищем деревья у дороги. Одна из корабельных сосен, как мачта, обрушилась, зацепленная моим щитом прямо по центру громадного тела. Наг зашипел, начал корчиться, сжимаясь в размерах, и замер, словно испустил дух. Но радоваться было рано. Обрубленный кончик хвоста, как курица, которой только что отшибли голову, продолжал ползти в нашу сторону, разбрызгивая яд. Увидев его, Ранди взвизгнула и спряталась за меня. «Не люблю визжащих женщин!» Пасом я приподнял корзину с земли, накрыл мерзкий обрубок, корзина поползла немного и остановилась. Я буркнул Ранди. «Стоп, сирена! Медведи разбудишь! Этот червяк не мертв, но быстро не очухается. Уходим!» Ауры людей приближались. Волчий вой тоже. Совпадение? Идут на выручку или наоборот? Подумаю позже. Сейчас главное Агнес. Холод мучительно сковал льдом. Даже слезы выступили на глазах. «Ты победил его! Победил! Ты победил его!» Бормотала сама не своя Ранди. На глазах только что весенняя земля начала покрываться ледяной коркой. И я, кажется, тоже. Превозмогая ригидность скованных морозов суставов, я прошагал до скарба, выпавшего из саней. Поднял лишнюю шубу, бросил ее Ранди, содрал с себя отвратительно мокрый сюртук и рубашку, надел тулуп на голое тело. С брюками, похожими на ледяной панцирь, придется смириться. Я выругался сквозь зубы и обнаружил дрожащую шапку на снегу. Редкий ходячий укроп в чайнике поник листьями, но, судя по дрожи стебля, был еще жив. Я сунул его за пазуху и заорал во всю глотку: «Агнес!» А потом влез в чертову тишину и навстречу неизвестным похитителям. «Я урою каждого, уроды! Если хоть волос с ее головы! Пасть на задницу натяну, слышите? Верните ее сейчас же!» В ответ тишина. Звенящая до звона и мороз до костей. Наг валялся, как раздавленная подошвой гусеница, только что влажное змеиное туловище начало покрываться изморосью, а затем обледеневать. Да, червяк, здешние морозы доделают то, чего я не могу. Я сплюнул со злостью. Бросился в кусты, ломая их и протискиваясь в снежные дебри. «Агнес!» Никого. Ни души, черт. Я прошел дальше, туда, где за деревьями видел отголосок энергии мелкого зверька. Единственная поблизости живая аура. Все остальные за километр, не ближе. Я увидел что-то рыжеющее у корней громадного дуба. Нагнулся и не поверил своим глазам. Маленькая лиса, размером с кошку, с поникшими неестественно большими ушами, лежала на боку в снегу, раскинув в стороны не только лапы и хвост, но и меховые крылья. Что это за порода такая? Лиса была ярко-рыжей, почти красной, но, похоже, ее то ли ранили, то ли она сдыхала от болезни. Дело было дрянь. Маленькие, словно в темных перчатках, лапки подрагивали. Стало ее безумно жаль. Я опустился на колено в снег рядом с неведомым существом. Зверек еще дышал. И вдруг я с удивлением заметил торчащие из-под тощего, как сосулька, хвоста жемчужные бусы. Те самые, которыми Агнес однажды меня... Я сглотнул и потянулся к ним, отбрасывая самые что ни на есть идиотские мысли. И тут из-за спины выскочила Ранди в наброшенной на плечи шубе. Она кинулась на колени в снег перед крылатым зверьком. «Агнес, это ты? Ответь, пожалуйста!» Лисичка не подняла морду, но чуть шевельнула хвостом. и ухом. «В смысле?» Во рту у меня пересохло. «Какая Агнес?» Ранди склонилась к Лисе и проговорила, заливаясь слезами. «Ах, Агнес, наверное, не надо было. Что же теперь?» Зверек раскрыл глаза. «У меня пропал дар речи. В том числе потому, что глаза у лисы были серо-голубые. Я узнал бы их из тысячи».